Возраст любви. С детства я был обречен на безответную любовь. Все девчонки, с кем я учился, были на 2-3 года старше, и меня за человека не считали. В классе в 9-м после вечера я осмелился тайно догнать одноклассницу Галю и сказать ей: «Давай с тобой ходить». Это по-вятски означало предложение дружбы. «С тобой?» — изумилась Галя и захохотала. Так ей стало смешно, а я пошел топиться. Дальше было так же. Я утешал себя тем, что мне остается работа, что никто не запретит мне любить того, кого я захочу. А узнает она или нет, это пусть. И, может, самая моя пронзительная любовь обо мне так и не узнала. Это Лолита Торрес. Когда, сидя на полу нашего клуба, я увидел ее на экране, не знаю, что стало со мной. Все переменилось. Ее голос, как она шла из глубины дворца. Когда ее лицо приближалось, у меня захлестывало дыхание. Свет зажегся, и меня будто застали на месте страшного события, будто меня убили и сейчас сбегутся смотреть. Я убежал, очнулся в сарае. Отлично помню, как стонал и бился лбом о перегородку. Фильм назывался «Возраст любви». Возраст любви. Любовь. Еще не было названо это слово, но кто же, как не она, сделал меня уверенным в том, что я вырасту, стану знаменитым, и Лолита Торрес меня полюбит. А она обязана все эти годы быть мне верной и остаться именно такой же юной. Юной, рядом со мной, возмужавшим. Я представлял, вот я становлюсь таким человеком, о ком она не сможет не знать. Но и тут же, терзая себя, знал, что нет, не узнать ей обо мне. И все мучил и мучил себя этим, и не хотел, чтобы мучение кончалось, неосознанно продираясь к мысли, что радость может прийти только через страдания. По крайней мере, в возрасте любви.